Глава 52. Хантер. Алекс пытался бежать, но не ушел далеко. Перед смертью он пытался что-то сказать мне. Я не разобрал, что он булькал разбитыми губами, хрипя и харкая кровью. «Передай отцу, когда увидишь его в аду. У вас не получилось». Я обрываю его жизнь. Опускаюсь на бетонный пол, слыша, как в отдалении замолкают выстрелы. Телефонный звонок от Тони. Он отчитывается, что на южном складе была устроена засада. Но все обошлось. От банды Алекса не осталось и следа. Тело ломит со всех сторон, особенно со спины. Боль накатывает мощным потоком. Кажется, у меня сломаны несколько ребер. Но это ерунда. Правда. Моя жизнь, жизнь Анны, Хантера и нашего ребенка могли оборваться в любой момент. Я нахожу Анну и Хантера, крепко вцепившихся друг в друга. Помогаю им подняться с пола. Анна со всего размаху обнимает меня, выбивая глухой стон боли. Боль – лишь сигнал, что я жив и надеюсь успеть кое-что исправить до того, как окончательно сломать. «Ты жив? Жив?» – спрашивает она, плача. «Как ты?» Оттираю пальцами слезы с ее лица, прижимаю к себе изо всех сил, произнося: «Прости меня. Прости за все. Мы выбрались из этой передряги с минимальными потерями. Мне придется поваляться на больничной койке. Анна возненавидела морозильные камеры, а Хантер получил прозвище Кусака и заявил, что ему нужен пистолет, чтобы защищать себя и маму от плохих людей. Эйфория, что мы выжили, накрыла нас головой. На время мы забыли о том, почему пришли к такому почти печальному финалу. Но сама жизнь напомнила об этом при выписке меня из больницы. Анна встречает меня в доме, бледная, но решительно настроенная. Я отсылаю Хантера к няне, зная, что мне предстоит тяжелый разговор. Кажется, первый страх прошел, и Анна больше не хочет меня видеть. Я ждал, что она подойдет ко мне. Ждал и боялся, что она не сделает этого никогда. Один гребаный шаг, но длиною в жизнь. Хантер, не смотри на меня так. Просит Анна тихим голосом. Я едва слышу, что она говорит. Наверное, я зря жду. Все кончено. И я словно не имею права просить о тепле и любви после всего, что было между нами. Но через жалкий миг чувствую прикосновение влажных горячих губ к своим. Ее теплые руки обнимают меня за шею, гладят напряженные плечи и зарываются в волосы. Она царапает коготками кожу моей головы. Я балдею от того, как чувственно и остро по телу ползут мурашки. Прежде чем ты пошлешь меня нахер, я должен сказать, объяснить тебе. Все дело в том, стучу себя по голове. Ты глуп? Спрашивает со слезами Анна. И это тоже. Но дело в том, что у меня нашли опухоль. Незадолго до того, как я заявился к тебе. Слова даются мне с трудом. В общем, дело уже запущенное. Мне остается протянуть всего полгода. Это лучшие прогнозы или операция. Но это экспериментальный метод. Операция не даст гарантии. Есть риск, что я просто стану овощем. Еще никому не делали операцию так, как предлагает мне врач. Анна накрывает мои губы пальцами. О мой бог, почему ты сразу мне не сказал? Так вот почему ты отталкиваешь меня. Боишься, что я привяжусь к тебе сильнее? Сильнее просто невозможно. Она начинает плакать и сжимает меня крепко, но вместе с тем нежно. Я поняла, почему ты отказался заводить ребенка. Если бы ты сказал мне сразу, почему ты прячешь это от меня? Почему? Я все равно буду рядом. Снова плачет. В болезни, в здравии. Помнишь? Для тебя это, возможно, просто пустые слова, формальность. Но для меня это настоящая клятва. Я не знаю, что сказать. Кажется, впервые в жизни мне хочется забыть о мужской гордости и пустить слезу. Так легко стало на сердце после того, как открылся своей любимой. Я не хотел быть слабым. Я и так не подарок. Заткнись, Хантер. Ты самый лучший из мужчин. Я люблю тебя больше жизни. Прости. Выдавливаю из себя всего лишь одно слово. Но через секунду внезапно меня прорывает потоком слов, Я чувствую, что если промолчу сейчас, другого шанса может и не быть. Я тебя люблю, знаешь? Нет. Я долго молчал. Док сказал, что я вообще не умею говорить. Наверное, он прав. Но сейчас я говорю тебе, что люблю. По-настоящему. Не могу передать словами, насколько ты нужна мне. Каждый день из тех, что остались. Не говори так. Целует быстро и жадно мои губы, растирая вкус слез. Бьет меня кулачками в грудь. Никогда больше так не говори. У нас впереди целая жизнь. Смеюсь. Сейчас я просто хочу ее губы, руки, тело. Всю хочу. Она та самая, единственная и любимая мной. Я прожил большую часть жизни, не зная, что такое любить. Но сейчас меня накрывает этим чувством. Я не ощущаю ничего, кроме потребности быть с ней, в ней, так глубоко, как только можно. Еще глубже и быстрее заполняя целиком. Но и тогда мне будет казаться мало, бесконечно мало. Анна приоткрывает рот для более глубокого поцелуя. Я сдавливаю зубами нижнюю губу, настойчиво и быстро оглаживаю языком. Не могу быть осторожным и нежным сейчас, когда хочется завалить ее прямиком на пол, задрать юбку, разорвать к чертям белье и трахать. Языки сплетаются жадно и быстро. Каждая клеточка тела кипит от возбуждения. Член становится каменным. Я опускаю пальцы, чтобы расстегнуть ширинку. Сталкиваюсь с пальцами Анны. Нас прошибает током. Она открывает глаза, туманные и пьяные от возбуждения. «Я хочу тебя». Стягивает с меня джинсы и запускает руку в трусы, обхватывая член. «Это нормально, что я постоянно хочу тебя, в любой обстановке?» Ее пальцы творят что-то волшебное. Разгоняют кровь и так быстро доводят меня почти до пика, что я стану в голос. «Притормози! Я хочу кончить в тебя!» Анна счастливо смеется и позволяет подхватить себя на руки. Толкаю ее спиной к стене, задирая платье. «Почему ты носишь такие крошечные трусики?» Я сдвигаю их в сторону и матерюсь, приставляя влажным складкам член, ноющий от напряжения. Снова набрасываюсь на сочные влажные губы. Они зовут меня снова покусать их как следует, всосать в рот и не выпускать никогда. Поцелуй становится быстрым и жадным. Мы стонем и кусаемся, как голодные звери. Мой член вонзается в тугое влажное лоно. Оно полно соков. Я не устаю наслаждаться тем, какая она готовая, горячая и постоянно мокрая. Ты мокрая для меня? Глупый вопрос, но я хочу услышать ответ. Да-да, только для тебя. Всегда для тебя. Постанывает, закатывая глаза. Нет, смотри на меня. Приказываю. Крепче впиваясь пальцами в ее бедра. Смотри на меня. Прямо в глаза. Я хочу видеть все. Анна смущается, как будто я прошу что-то непристойное и грязное. Она такая милая и невинная, что я испытываю потребность защитить ее. От всего. Даже от самого себя. Особенно от самого себя. Я прожил всю жизнь циником, жестоким одиночкой. Мои прошлые отношения с женщинами, в том числе и с бывшей женой, это лишь имитация и примитивный трах во всех плоскостях. Я словно оброс панцирем холода и цинизма, который не так легко пробить. Но Анне удалось это сделать. Она зацепила меня с самого начала. Думаю, эта девочка покорила мое сердце еще тогда, 5 лет назад. Но я не признавался в этом даже себе. Но сейчас я могу сказать открыто, что не вижу смысла жить без нее. Она моя. Начинаю трахать быстрее, чувствуя, как разрядка уже очень близка. Темп становится бешеным. По моим вискам струится пот. Горячий огонь ползет вниз по позвоночнику, взрываясь мощным потоком спермы. Кажется, я еще раз говорю, что люблю ее. Не уверен в этом. Мне так хорошо, что я чувствую себя парящим высоко над землей.